Ван Линь не обернулся. С того момента, как они покинули море крови, 10 старых культиваторов держали его в поле зрения, не давая ему отступить. Он только немного сбавил скорость, но старик уже начал расспрашивать его. Судя по всему, для них это было очень важно. Ван Линь не знал, почему у них было столько уверенности, из-за которой они могли даже игнорировать существование Тасена, но он уже принял решение. Его главной целью было покинуть это место. В окружении молнии красноволосый человек образовал рукой странный символ и сказал: «Тусы давно мертв. Я использую свое имя, Тасен, чтобы призвать молниеносное оружие моей семьи, фиолетовую луну». Когда эти слова слетели с его губ, техника была завершилась, и он вошел в облака. Вскоре после того облака начали сжиматься. Бушующая фиолетовая молния медленно утихла. В конце концов, облако превратилось в половину лунного серпа и упало в руки красноволосого человека. Взглянув на него, он открыл рот. Полумесяц сжался, и он проглотил его. Под серым туманом были облака из фиолетовых молний, а под облаками из молний было совершенно черное море. Это была мертвая душа, сформированная из половины души древнего бога Тусы после его смерти. Красноволосый человек посмотрел на полумесяц с возбужденным лицом. Затем он бросился в сторону мертвого моря под ногами. Прим Англ, П. Да, согласно автору, он смотрел на него, пока тот был у него во рту. Когда он бросился вперед, из мертвого моря донесся рев. Вскоре после этого, не дракон, но существо, похожее на дракона, внезапно вырвалось из мертвого моря. Во время движения оно создавало бесчисленные волны на его поверхности. Вскоре после этого большая голова существа вышла из моря и посмотрела на красноволосого человека. Тасен посмотрел на существо и нахмурился. «Злобное создание, ты даже не узнаешь меня». Это существо было миллионы футов в длину, оно двигалось медленно, вызывая яростные волны на море. Он посмотрел на Тасена и вдруг заговорил человеческим голосом. «Тасен, ты – лишь злобное сознание, которое сформировалось, когда хозяин практиковал божественную технику трансформации льющихся чернил. Как я мог забыть о тебе, если бы ты не взбунтовался, когда хозяин находился в самой критической точке своей культивации, мастер не умер бы». Тасен холодно хмыкнул и мрачно сказал: «И при чем тут я?» Тусы был слишком тщеславным, когда он пытался освоить божественную технику, которой никто не мог овладеть. Если бы дело было не в этом, как бы он смог меня создать? Когда он отделил меня от своей души, он отказался от меня, но я должен поблагодарить его за это, иначе, когда он умер, я бы умер вместе с ним. Глаза огромного существа похолодели, и оно сказало: «Перед смертью, хозяин сказал мне охранять наследие знаний. Без моего разрешения никто не может получить его. Наследие власти уже мое, и единственное, что мне осталось, это наследие знаний. Воспоминания Тусы бесполезны для меня. Все, что он знал, уже мне известно. Если бы не ограничения, установленные законом наследия, которые требуют, чтобы оба наследия полностью контролировали это тела, я бы не стал всем этим заморачиваться, и он не заточил бы меня в ловушку в море крови на такой долгий период», — сказал красноволосый человек, и двинул свое копье вперед. Внезапно появился темный ураган, который становился все больше и больше, пока ветер не начал реветь. Он направлялся в сторону существа. Увидев эту сцену, в сердце Ван Линя невольно поселились сомнения. Если то, что сказало это существо, было правдой, и он охранял наследие знаний, тогда почему оно не набросилось на небесного демона-чародея ранее, когда тот открыл портал? И даже после того, как забрали часть наследия, почему это существо не появилось? Ван Линь посмотрел вниз на мертвое море, и его сомнения усилились. Он нахмурился и мысленно активировал тактику древнего бога. Согласно унаследованной памяти, чтобы покинуть это место, нужно было всего лишь активировать наследие в море мертвых душ. Огромное существо холодно рассматривало красноволосого человека. Ураган, который приближался к нему, его не волновал. Прежде чем он его настиг, существо оторвало свою голову и бросило ее в ураган. Глава 196. Глава 196. Нарушенное соглашение. Ураган столкнулся со змеей и распался. Душа Ван Линя активировала часть наследия, но сердце его быстро оборвалось. Оказалось, его части наследия было недостаточно, чтобы вызвать какую-либо реакцию. Лицо Ван Линя помрачнело. У него были сомнения и ранее, а когда наследие здесь не сработало, он убедился, что это место не было морем знаний. Значит, все его усилия были впустую. Глаза Ван Линя стали холодными, но выражение его лица более спокойным. Он понимал, что ни одно из последних событий не было нормальным. Согласно памяти его части наследия, после своего распада душа Тусы действительно стала морем крови и морем мертвых душ. Это место действительно было морем мертвых душ, но почему наследие знаний здесь не сработало? Ван Линь осмотрелся по сторонам. Его взгляд остановился на чешуе существа в миллион футов длиной, и тут ему в голову пришла мысль. Его сердце ёкнуло, когда он посмотрел на чешую и запомнил ее местоположение. Когда Ван Линь активировал свое наследие знаний, он почувствовал слабый отклик от этой чешуи. Хотя этот отклик был слабым, чешуя все же ответила на призыв его части наследия, так что она должна быть в некотором роде особенной. Глаза Ван Линя загорелись. Не поднимая правой руки, он осторожно помахал указательным пальцем. Появился очень маленький разлом и быстро исчез. Движения Ван Линя были мимолетными, и маленький разлом исчез, как только появился, так что никто ничего не заметил. Сердце Ван Линя успокоилось. Появление этого разлома означало, что с помощью своей части наследия он мог перемещаться, используя свой уникальный метод. Он проверил свою дорожную сумку божественным сознанием и мысленно усмехнулся. У него было много таких сумок, но больше всего его заботила та, в которой лежало 10 сокровищ, спасающих жизнь, ловушка зверя Хуань Юань и 20 духовных камней высшего качества. Он не позволял себе расслабиться с тех пор, как получил их. Он подозревал, что эти 10 человек не позволят ему так легко разгуливать с такими сокровищами. А то, что он говорил им ранее, должно было ввести их в заблуждение. Имея немалый опыт в открытии разломов, Ван Линь заметил, что разломы, которые он открывал с помощью наследия, были другими. Если кто-то в них зайдет, то он не сразу появится на другом конце пути, потому что между входом и выходом было небольшое пространство, заполненное хаотической энергией, которая препятствовала проникновению любого божественного сознания. Он экспериментировал с этим раньше. Он вынул летающий меч и бросил его в разлом. Как только меч вошел в разлом, он потерял с ним связь. Только после того, как меч вышел с другой стороны, связь снова восстановилась. Его сердце встрепенулось. Если подчинить этот нюанс себе, то он сможет творить чудеса. После недолгих раздумий Ван Линь взял сумку с духовными камнями высшего качества, ловушкой зверя и 10 инструментами, слегка перемешал их и распределил в 3 разные сумки. В это же время произошла перемена. Участники группы Дому переглянулись и, следуя примеру старика, сложили руки вместе. Световой луч объединил их, образуя фигуру неправильной формы, окружавшую Тасена. Холодные глаза Тасена посмотрели на 10 человек. На его лице растянулась ледяная улыбка. «Вы так долго ждали и теперь, наконец, нашли возможность? Отлично!» Лицо старика помрачнело. Не говоря ни слова, он еще быстрее начал менять ручные печати. Остальные 9 последовали его примеру. Фигура неправильной формы внезапно начала светиться и сужаться вокруг Тасена. Тасен холодно улыбнулся и отвернулся. Он посмотрел на существо и медленно сказал: «Похоже, вы, ребята, уже вошли в контакт. Вы хотели снова меня запечатать». Существо посмотрело на Тасена и спокойно сказало: «После твоего заточения, каждый из этих 10 получит часть наследия. Перед таким искушением никто не устоял бы». Казалось, эта фигура, смыкавшаяся вокруг него, вовсе не заботила Тасена. Он громко рассмеялся. Его правая рука, в которой было копье, внезапно двинулась вперед. Раздалась серия взрывов. Неожиданно появился большой черный дракон и направился к фигуре неправильной формы. Вскоре после этого красноволосый человек прижал палец ко лбу, холодно посмотрел прямо на старика и крикнул: «Взорвись!» Старик изменился в лице. Его тело начало светиться красным. Лучи хаотической ци вышли из его тела. Он быстро положил руку на живот и крикнул: «Разлетайся!» Внезапно красный свет полился из его тела. Лица остальных 9 человек стали более серьезными, и их руки изменили печати. Они перешли в состояние, в котором они могли бы поглотить ци. Красный свет быстро разделился на 9 красных огней и вошел в тела 9 человек. Они засветились красным. Старик быстро воскликнул: «Закройся!» В это же мгновение красный свет быстро вышел из тел 9 человек, снова собрался воедино и вернулся к телу старика. Как только свет вошел в его тело, он задрожал и сплюнул глоток черной крови. Его лицо внезапно побледнело. Он посмотрел на Тасена и улыбнулся. «Тасен, так как я попытался убить тебя, у меня уже есть метод, способный сломать твою технику. Эта техника бесполезна против меня. Тасен тайно усмехнулся, прижал палец к лбу и посмотрел на девятерых людей, затем крикнул: «Взорвись!» Глаза старика просияли, и он быстро крикнул в ответ: «Ли Пен!» Тасен остановился. Он слабо припоминал слова Ли Пен. Это имя человека из группы тех 11, кто сумел сбежать от него много лет назад. Из уст существа сорвался смех. Этот голос явно принадлежал не существу, а другому человеку. Существо открыло рот и выплюнуло ядро, которое тут же обросло опухолью. Опухоль плотно прилегала к ядру, словно паразит. Когда она увеличилась и распухла, она раскололась, и изнутри появилось лицо человека. Это лицо могло принадлежать ученому, но глаза, полные злости, словно глаза лорда, демона, холодно смотрели на Тасена. Лицо начало извергать сложные песнопения. Песнопение вызвало 10 кругов, которые окружили 10 человек и полностью свели на нет метод Тасена, взрывающий фрагменты души. Тасен резко повернул голову, холодно посмотрел на лицо и мрачно произнес: «Похоже, все эти годы я не мог поймать тебя из-за того, что тебя спасало это животное». Голова с обиженным видом горько улыбнулась. Полным ненависти голосом она произнесла: «В тот раз, когда 11 из нас поверили в твою ложь и сломали печать, которую наложил на тебя Тусы, и позволили тебе освободиться, мы поняли, что совершили самую большую ошибку в наших жизнях. Сегодня все исправим. Не имеет значения, наследие власти или наследие знаний, они оба будут нашими». Тасен пошевелил копьем в руке. Он саркастически улыбнулся и спокойно ответил: «Сначала эти 10 человек предали меня, потом это животное скрыло от меня еще одного человека. Чего еще ждать?» С этими словами он посмотрел на Ван Линя и сотню ошарашенных демонических культиваторов, которые находились вне поля боя. Голова, прикрепленная к ядру, ухмыльнулась. «Ты узнаешь». С этими словами она обратилась к существу с помощью какого-то неизвестного метода. Существо внезапно заметалось и свернулось клубком в воде. Это огромное тело продолжало сворачиваться, пока не достигло высоты Тасена и полностью не окружило его. В теле существа черный дракон, образованный копьем, остановился в дюжине футов от фигуры неправильной формы. Таким образом, Тасен был полностью окружен. Выражение его лица оставалось спокойным. Он саркастически улыбнулся и сплюнул фиолетовый свет, который принял форму полумесяца, который приземлился в его левой руке. Держа копье в правой руке, а полумесяц в левой, Тасен атаковал одновременно. Внезапно, фигура неправильной формы, окружавшая его, начала распадаться. Глаза Тасена загорелись. Он бросил оба оружия вперед, и каждая из них образовала метеор, который ударил в края фигуры. Из 10 человек 4 сплюнули полный рот крови и задрожали из последних сил. В этот кризисный момент тело существа вдруг затвердело, и на верхней части его головы образовалась выпуклость. Из выпуклости появился человек, покрытый чешуйками. Его зрачки были в форме ромба, взгляд казался нечеловеческим. Как только этот человек появился, он тут же завизжал. Этот звук резал по ушам. Он образовал бесчисленные невидимые лезвия, которые направились к Тасену. В то же время выражение лица старика стало жестким. Его лоб покрылся испариной. Поддержание фигуры неправильной формы, сформированной 10 людьми, зависело исключительно от них самих. С каждым сотрясением, вызванным Тасеном, их сердца трепетали. Он посмотрел на Ван Линя и смиренно зарычал: «Эй, друг, действуй уже!» Услышав слова старика, Ван Линь вдруг зашевелился и направился в его сторону. Старик казался взволнованным. Когда тот хотел было что-то сказать, направление движения Ван Линя сместилось, и он пролетел мимо него и быстро двинулся в сторону существа, длиной в миллион футов. Ван Линя не волновало, умрут эти люди или нет. В тот момент его заботило лишь одно – особая чешуя на существе. На самом деле он с самого начала не планировал помогать им с так называемой печатью. Ван Линь не верил, что у него хватит сил. Выражение лица старика стало угрюмым. Он фыркнул и положил руки на грудь, образуя форму алмаза. «Мой инструмент, в атаку!» Стоило старику произнести эти слова, как правая рука Ван Линя открыла разлом и он вошел внутрь. Глава 197. Глава 197. Истинное наследие. Человек, стоявший на вершине существа, мотнул головой и посмотрел в сторону Ван Линя со странным выражением лица. Он подумал: «Невозможно». В тот момент, когда Ван Линь вошел в разлом, сумка, в которой хранились духовные камни высшего качества, 10 инструментов и ловушка зверя, начала светиться. Однако свечение сразу же потухло, стоило Ван Линю войти в разлом, как будто сила влияла на божественное сознание, связанное с дорожной сумкой. Ван Линь уже знал, что, учитывая характер этих 10 человек, свои сокровища они просто так не отдадут. Скорее всего, они наложили на сокровища какую-то технику, чтобы контролировать их издалека. Поэтому, как только Ван Линь получил эти предметы, он с самого начала был настороже. В качестве контрмеры он решил использовать разлом, который мог прерывать связь с божественным сознанием. В тот момент, когда тело Ван Линя вошло в разлом, выражение лица старика резко изменилось. Он заметил, что его божественное сознание было заблокировано. Саркастическая улыбка Тасена стала шире. Он зарычал и взмахнул правой рукой, после чего появился круг красного света. Сначала он был маленьким, но вскоре начал быстро расширяться. После этого его правая рука, не переставая двигаться, образовала еще больше красных кругов. Он разослал их во все стороны. Фигура неправильной формы, окружавшая Тасена, затряслась. У старика не было времени беспокоиться о Ван Лине, все его внимание было сосредоточено на поддержании фигуры. А в это время человек, покрытый чешуей, который стоял на вершине существа, начал размышлять. Не говоря ни слова, он ударил рукой по лбу и разделился на две части, прим, ред. Удар был настолько сильным, что его тело разделилось надвое, одно из его тел направилось к фигуре неправильной формы, и как только он коснулся ее, он произнес песнопение и сформировал несколько печатей. После проделанной работы он смог пройти через фигуру неправильной формы. После успешного проникновения его глаза загорелись. Он взмахнул правой рукой, после чего в его руке появилось иллюзорное копье. Копье было похоже на то, что было у Тасена, только оно было просто иллюзией. Но по силе, исходившей изнутри, оно ничем не уступало реальному копью. Он сразу же бросился вперед и атаковал Тасена. Вне фигуры неправильной формы в воздухе носился другой он, который постоянно повторял песнопения и формировал ручные печати. Вокруг его тела возникали бесчисленные шары фиолетовых молний. Молний становилось все больше и больше, они трещали, испуская разрушительную ауру. Хотя он непрерывно выполнял техники, одновременно он внимательно наблюдал за окрестностями, его взгляд был сфокусирован на особой чешуе на теле существа. Все это произошло почти в тот же момент, когда тело Ван Линя исчезло в разломе. Когда старик сосредоточил свое внимание на сохранении фигуры неправильной формы, рядом с особой чешуей на существе вдруг появился разлом, из которого вышла тень. Старик и человек, покрытый чешуйками, сразу заметили разлом и тень, выходящую из него. На лице старика загорелась ненависть. Он попытался сделать две вещи одновременно. Он использовал свою левую руку, чтобы сохранить фигуру, а пальцем правой руки он указал на человека, вышедшего из разлома. Однако он тут же замер от удивления, а затем холодно улыбнулся. Он не почувствовал никаких признаков сокровища, сохраняющего жизнь, от появившейся фигуры. Что же касается человека, покрытого чешуей, он даже не взглянул на фигуру, а просто махнул рукой, приказывая небольшой части шаров из молнии направиться к фигуре. Но уже через пару секунд он нахмурился и приказал им изменить направление. Но фигура, вместо того, чтобы увернуться, направилась прямо к ним. Так как фигура перемещалась очень быстро, столкновение с шарами было неизбежно. Но фигура быстро расщепилась на маленьких существ, которых полностью уничтожили шары из молний. Пока молния громыхала, из разлома появились 4 больших, черных смерча. Они гудели, не переставая, а в одном из них, казалось, что-то скрывалось. Выражение лица человека, покрытого чешуей, стало странным. Внимательно посмотрев на смерчи, он саркастически улыбнулся. В этих смерчах были лишь некоторые фрагменты души, а не Ван Линь. Они были созданы для отвода глаз. Он взмахнул правой рукой, после чего в разные стороны полетело еще больше шаров из фиолетовых молний. На этот раз шары двигались вокруг смерчей, потому что у них была новая цель – разлом. Что же касается старика, его посетила та же идея. Он указал на разлом своей правой рукой. В конечном счете 4 смерча успешно прошли мимо человека, покрытого чешуей, и направились в сторону существа, длиной в 1 000 000 футов. Когда шары из молнии попали в разлом, тот стал медленно уменьшаться, пока не исчез. Человек, покрытый чешуей, был ошеломлен. Не говоря ни слова, он взмахнул обеими руками, отчего все шары из фиолетовых молний вокруг него внезапно рванули в сторону 4 смерчей. Сейчас ему хотелось отправить то тело, которое он послал на борьбу с Тасеном, к смерчам. Но в этот момент Тасен, который был окружен в центре фигуры неправильной формы, пристально посмотрел на черные смерча. Его глаза загорелись, когда он понял, что происходило, и тогда он рассмеялся. Игнорируя человека, с которым он боролся, он произнес несколько очень сложных песнопений, после которых его тело вдруг превратилось в кровавый туман. После того, как появился кровавый туман, он быстро распространился во всех направлениях. Фигура неправильной формы, которая окружала его, внезапно упала и испустила наружу ударную волну. От этого все 10 человек, которые поддержали фигуру, невольно испуганно вздрогнули. Шестерых человек, в том числе и Дому, поразило ударной волной. Их тела окутал кровавый туман, который проникал внутрь и уничтожал все их внутренние органы, пока, наконец, не выходил из их голов. Как только кровавый туман высвободился, шестеро вялых и пустых тел с удивленными лицами упали прямо в мертвое море. Человеку, направлявшемуся к Ван Линю, пришлось остановиться и развернуться. У него не было времени на Ван Линя. Он раскрыл обе ладони, чтобы направить шары из молний, которые летели к смерчам, в сторону кровавого тумана. В это же время другое его тело бросило иллюзорное копье. Копье превратилось в черного дракона и направилось в сторону кровавого тумана. Что касается четырех человек, которым удалось выжить, все они оцепенели от страха, особенно старик. Он никогда не думал, что у Тасена есть еще такие трюки в рукаве. Кровавый туман, чувствуя опасность от приближающихся шаров из молнии и черного дракона, собрался воедино и принял облик 10 красноволосых мужчин. Все они оказались в разных местах. Один из них вдруг направился к черным смерчам. Остальные 9 тел последовали примеру двоих, которые держали копье и лунный клинок. Они начали приближаться к человеку, покрытому чешуей, и к остальным 4 выжившим. Тело, которое преследовало черные смерчи, догнало их почти мгновенно. Оно махнуло рукой и выпустило красный свет. 4 смерча быстро слились воедино. Когда смерчи стали одним целым, тело распалось на бесчисленные души маленьких существ и разлетелось во все стороны. Несколько душ попали в чешую существа, длиной в 1 000 000 футов. Такой неожиданный поворот событий ошеломил этого клона. Он улыбнулся и начал указывать пальцем в разных направлениях. После каждого жеста исчезало большое количество душ маленьких существ. Но в то же время души, которые попали в существо, длиной в 1 000 000 футов, начали собираться вместе. Они испустили демоническую ауру, прежде чем быстро взорваться. Этот взрыв вызвал цепную реакцию. Все остальные души взорвались, выпустив в пространство большое количество линкций. Когда произошли взрывы, одновременно рядом с телом существа длиной в 1 000 000 футов появился разлом, из которого быстро выскочила фигура. Передвигаясь словно молния, она приземлилась на чешую на теле гигантского существа. Этим человеком был Ван Линь, однако на этот раз его тело не выглядело реальным, оно больше походило на иллюзию. Теперь он был душой, которая оставила свое тело. Как только Ван Линь появился, клон человека, покрытого чешуей, что сражался с Тасеном, взглянув на него, очень удивился. Он не верил своим глазам. От души Ван Линя он ясно чувствовал фрагмент наследия знаний. Все это произошло в течение очень короткого периода времени. Ван Линь всегда был начеку. Когда он вошел в разлом и почувствовал разрушительную силу, исходящую из предметов, которые он получил от группы Дому, он еще больше насторожился. Поэтому, разве он мог появиться снова без подготовки? Он использовал метод из наследия знаний, чтобы скрыться в разломе, и воспользовался блокировкой божественного сознания в разломе, чтобы остановить действие тех сокровищ. После того, как он внимательно изучил сокровища, он заметил, что свечение потускнело и разрушительная сила улетучилась. Только тогда он немного расслабился. Когда он открыл разлом, он разослал души маленьких зверей на разведку. Он обнаружил, что внимание не только старика, но человека, покрытого чешуей, было сосредоточено на нем. Ранее Ван Линь видел, как этот человек вышел из существа, длиной в 1 000 000 футов. Тогда он понял, что человек с чешуей по силе был равен Тасену. Принимая во внимание эти факторы, Ван Линь не мог выйти. Некоторое время он тщательно все обдумывал, а затем разослал в разные стороны 4 черных смерча и спрятал часть своего божественного сознания внутри них, после чего быстро отступил обратно в разлом. Затем, что происходило между Тасеном и остальными, Ван Линь наблюдал сквозь черные смерчи. Особенно его поразила сверхъестественная способность Тасена, после которой Ван Линь понял, что принятое им ранее решение было правильным. Если бы он действительно послушался старика и попытался запечатать Тасена, то умер бы как те шестеро, не успев ничего сделать. После того, как Тасен сформировал 10 клонов, один из них подошел к Ван Линю. Ван Линь вобрал все 4 смерча в себя, прежде чем Тасен смог что-то предпринять, и бесчисленные души маленьких животных вырвались наружу. После этого его божественное сознание рассеялось среди душ маленьких зверей, так что шансы того, что его найдут, были довольно низкими. Но Ван Линь был не настолько высокомерен, чтобы беспечно считать себя в безопасности. Если бы его нашли, он бы просто отрезал ту часть своего божественного сознания. В конце концов, он разделил свое божественное сознание на маленькие части, чтобы они выступили в роли разведчиков. Он направил души маленьких зверей к телу существа длиной в 1 000 000 футов. Одна из душ случайно ударилась об особую чешую, и в тот момент, когда она коснулась ее, она ясно почувствовала сильный зов. После этого зова та часть наследия, которую Ван Линь держал в своем разуме, готова была выпрыгнуть из его тела, но в то же время в его части наследия появилась новая ячейка памяти. Просмотрев ее, сердце Ван Линя не могло не оборваться. Вскоре Ван Линь решил взорвать все души маленьких животных. Он ухмыльнулся, когда его душа словно молния покинула тело и вышла в разлом. Как Ван Линь и ожидал, разница в культивации между ним и Тасеном была слишком велика. Несмотря на то, что это был только клон, Ван Линь не смог бы от него скрыться. Клон сеял чувство презрения в его сердце. Должно быть, он уже обнаружил божественное сознание Ван Линя в черных смерчах, иначе он бы не использовал силу, которая могла бы навредить его телу. На самом деле, когда Тасен вошел в море мертвых душ, он почувствовал, что что-то было не так, несмотря на то, что у него не было никакой связи с наследием знаний, потому что он был рожден от дурных побуждений Тусы. Он хорошо знал море знаний Тусы. Это место казалось немного странным, но он не мог четко сказать, что именно здесь было необычным. Ему лишь подсказывал инстинкт. Даже с появлением существа длиной 1 000 000 футов и 10 человек, предавших его, он не сильно волновался. Сейчас его мысли были заняты тем, что же странного было в этом месте. Только после того, как Ван Линь вышел из разлома, его осенило. Именно поэтому он использовал сверхъестественную силу, чтобы вырваться, и именно почему не сразу уничтожил божественное сознание Ван Линя. Он хотел увидеть, что именно было известно этому пожирателю душ. В мгновение ока душа Ван Линя приземлилась на тело существа длиной в 1 000 000 футов. Его тело было очень расплывчатым. Он холодно улыбнулся клону Тасена. Клон Тасена посмотрел на чешую вокруг того места, где стоял Ван Линь, и ухмыльнулся. Он знал, что самым странным в этом месте была одна из чешуек, но узнать, какая именно, он сможет только снова проникнув в тело. Сейчас Ван Линь потерял всякую ценность в его глазах. Он нарисовал рукой ромб и, взглянув на Ван Линя, сказал: «Умри». Улыбка Ван Линя стала еще холоднее. Ранее, когда его божественное сознание ударилось о чешую, полученная им память подсказала, что никакое физическое тело не может войти в место, скрывающее наследие знаний. Туда может войти только душа. Получив эту память, он решил отправить только свою душу. Это была смелая идея. Если все получится так, как он хотел, то он был бы первым человеком, который вошел в место, скрывающее наследие знаний. Если бы это было правдой, то заполучить полное наследие знаний не было невозможной затеей. Думая об этом, сердце Ван Линя заколотилось. Что касается атаки клона Тасена, Ван Линь вовсе не обратил на это внимания. Его душа начала распространяться как облако, а вместе с этим засверкали 3 слова: «Тактика древнего бога». Клон Тасена внезапно изменился в лице. Все остальные клоны, которые в это время дрались, заметили это и повернулись к Ван Линю. Выражения их лиц вдруг сильно изменились. Клоны смотрели на 3 сверкающих слова. Через некоторое время, когда его тело начало двигаться, остальные 9 клонов направились к месту, где стоял Ван Линь. Человек, покрытый чешуей, мгновенно был шокирован. Затем у него возникла идея, и он быстро слился обратно в одно тело. Он погнался за клонами Тасена и громко рассмеялся. «Тасен, любой, кроме тебя, может получить наследие знаний мастера. Маленький друг, все зависит от твоей удачи». Эти последние слова были предназначены для Ван Линя. В тот момент он принял решение, за которое ему придется дорого заплатить. Так дорого, что он едва ли мог уплатить эту цену. Внезапно человек, покрытый чешуей, ткнул рукой в лоб и сказал: «Принеся в жертву своего клона, Я перемещу наследие знаний. Его клон быстро встрепенулся, и вместе с копьем они оба превратились в золотые пятнышки света и исчезли. По мере того, как клон, который был ближе всего к Ван Линю, приближался к нему, душа Ван Линя, которая до этого быстро разрасталась, сократилась, как будто ее засасывало мощной силой. В мгновение ока душу Ван Линя засосала чешуйка. Вскоре после того, как человек с чешуей сказал эти слова, чешуйка взорвалась и исчезла без следа. Клон Тасена повернулся к человеку с чешуей и взревел. Его клоны снова слились воедино. В его левой руке был лунный клинок, а в правой – копье. Он смотрел на человека, покрытого чешуей, с нарастающим гневом в глазах. «Если этот маленький парень не успеет слиться с наследием знаний в течение тысячи лет, у тебя, возможно, появится еще один шанс». Человек, покрытый чешуйками, громко рассмеялся. После того, как душу Ван Линя поглотила чешуйка, он прибыл в мир облаков. В этом месте не было ни неба, ни земли, а лишь бесконечные облака до самого горизонта. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется. http://tlrulati.rubak22472. Глава 198. Преобразование тела. Там в облаках было много синих ледяных кристаллов, каждый из которых был шириной около 10 футов. Ван Линь проверил области в общей сложности, насчитал 94 ледяных кристалла. При этом он обнаружил, что один из них был меньше, чем остальные. Ван Линь сразу узнал его, это был ледяной кристалл, который попытался заполучить небесный демон-чародей, когда он открыл этот туннель. Глаза Ван Линя загорелись. В конце концов, он понял, что наследие знаний древнего бога было не просто в одном ледяном кристалле, а во всех 94. Та часть, которую поглотил Ван Линь, не составляла даже 1%. Ван Линь находился здесь в облике собственной души. Немного поразмыслив, он приземлился на вершине того самого ледяного кристалла. Как только он прикоснулся к нему, ледяной кристалл внезапно растаял и слился с душой Ван Линя, внеся с собой волну величественных воспоминаний. Со временем воспоминания накатывали на него быстрее и быстрее. Душа Ван Линь стала похожа на расширяющееся облако. Бесчисленные сложные песнопения, бесчисленное множество странных техник и бесчисленные фрагменты воспоминаний ворвались в Ван Линя, как ревущие драконы. Его душа была разорвана, а затем повторно собрана. Новые приливы боли полностью поглотили Ван Линя. На самом деле, в облике своей души он ничего не должен был чувствовать, но он ощущал боль повсюду, как будто его разъедали бесчисленные насекомые. Это чувство не покидало его. Даже когда он ранее впитал в себя первую часть наследия, он не испытывал такой боли. Мало-помалу он терял контроль над своей душой. Часть ее в виде тонких нитей окутала Ван Линя, сформировав кокон. Кокон, сформированный его душой, светился таким же синим свечением, как и ледяной кристалл. На самом деле он даже выглядел похоже. А в это время, пока происходили изменения, душа Ван Линя вошла в состояние хаоса. Он испытывал это чувство раньше, когда впервые поглотит часть наследства. Но его прежний опыт можно было сравнить со стремительным потоком, в то время как сейчас он словно попал в бушующую реку. Он чувствовал себя хрупким листом в разбушевавшейся реке, взлетая и падая на порогах. Каждая волна лишь усиливала его боль. Внезапно он увидел свет впереди. Вскоре перед ним предстала знакомая сцена. Это было пустое пространство с бесчисленными бликами света. Ван Линь видел это раньше, но встретившись с этим повторно, он неожиданно кое-то понял. После этого боль, которую он испытывал, исчезла без следа. Вскоре со всех уголков его души начало распространяться чувство онемения. Бесчисленные песнопения, техники и воспоминания, перетекавшие внутри его души, наконец, успокоились и полностью слились с ним. Ван Линь почувствовал, что его душа направилась вперед, а пятнышки света начали увеличиваться. В конце концов, они стали гигантскими планетами. Вскоре он увидел огромное тело древнего бога. Ван Линь уже знал, что юноши, которого он видел до этого, был древний бог Тусы, когда он был еще ребенком, а великан перед ним, размером с планету, был взрослым Тусы. Лицо Тусы выглядело вполне обычно. Единственным исключением был круг из 8 звезд между его бровей. Кроме того, его кожа была очень грубой и потрескавшейся. Но, если не присматриваться, эти трещины были едва заметны. В этот момент Тусы с горящими глазами и задумчивым выражением смотрел на планеты. Вскоре он протянул вперед свою большую руку, сжал и разжал ладонь, в результате чего одна из планет рассыпалась в пыль и исчезла среди бесчисленных осколков. Из облака пыли вылетел золотой огонек. По взмаху руки Тусы огонек изменил направление и полетел к нему. Вскоре он приземлился ему на ладони и стал золотым самородком, похожим на какой-то материал. Он выглядел как золото, но не был золотым. Он был похож на камень, но не был камнем. Местами на нем встречались черные линии. Держа самородок в руке, Тусы сделал выпад другой рукой, после чего взорвалась еще одна планета. Через некоторое время он разрушил около 30 планет, а в его руках скопилось множество цветных материалов. После этого Тусы сплавил все материалы воедино. Он сосредоточился и прочитал на память несколько песнопений, которые слились с материалом. Затем он закрыл и вновь открыл глаза, после чего 8 звезд у него на лбу начали вращаться, как будто живые. От звезд прямо в материал начали исходить лучи золотого света. Через какое-то время в его руке появилась квадратная пирамида, которая сияла всеми цветами радуги. Она была величественной. Казалось, что она могла уничтожить весь мир. Рядом с пирамидой образовались бесчисленные вихри. Когда Ван Линь заметил пирамиду, его душа почувствовала всасывающую силу. В его сердце зародилось чувство ужаса, когда он нервно наблюдал за ней. Тусы посмотрел на пирамиду и покачал головой с выражением сожаления на лице. Он схватил ее и осмотрел еще немного, прежде чем отбросить на одну из планет. Она исчезла внутри планеты. Тусы вздохнул. Его тело начало двигаться и, сделав несколько шагов, он исчез в пустоте. Ван Линь был свидетелем всех этих событий. Тусы явно пытался создать какое-то устройство. После 30 разрушенных планет Ван Линь решил, что квадратная пирамида была каким-то легендарным артефактом, но он никогда бы не подумал, что Тусы только посмотрит на нее, а затем выбросит, потому что он был ею недоволен. Если такое сокровище окажется в руках культиватора, то этого человека будет практически невозможно остановить. Он посмотрел на планету, куда улетела квадратная пирамида, и тайно вздохнул. Что касается процесса очищения сокровища, Ван Линь все это видел. Хотя он не знал, какие материалы или песнопения использовал Тусы, Ван Линь решил, что как только он поглотит все голубые ледяные кристаллы, ему тут же все станет ясно. После того, как древний бог Тусы ушел, он ясно почувствовал, что его душа начинает исчезать из этого места. Вскоре вся его душа полностью исчезла. На месте, где находилось наследие знаний, помимо 93 голубых ледяных кристаллов был синий кокон, на котором вскоре появились трещины. Бесчисленные красочные огни выглянули из трещин. Пока трещин становилось все больше и больше, красочный свет становился все более интенсивным. Вскоре кокон с треском разломался и из него вышла полупрозрачная фигура, которая излучала красочный свет. Этим человеком был Ван Линь. Ван Линь открыл глаза и вопросительно посмотрел на свое тело. Он ясно чувствовал, что после поглощения синего ледяного кристалла он не только получил больше воспоминаний, но и его душа перешла от почти полностью иллюзорного состояния в полупрозрачное. После недолгих раздумий Ван Линь попытался переместить свою душу, но его нынешнее тело сразу же распалось и рассеялось в окружающей среде. Ван Линь еще раз переместил свою душу, и она снова приняла полупрозрачное состояние. Он молча задумался, а затем взмахнул правой рукой и сформировал зеркало из ледяного кристалла. После того, как он взглянул в зеркало, Ван Линь вдруг задрожал. Он вглядывался в отражение, не в силах произнести ни слова. Из зеркала на него глядела полупрозрачная фигура. Хотя она был полупрозрачной, он все еще мог различить свои черты. Его лицо довольно обычным, часто встречающимся. Ван Линь продолжал смотреть. На его лице были смешанные чувства. Он подумал, что в один прекрасный день он сможет вернуть себе старое тело. Он забыл, сколько лет прошло с тех пор, как его тело было уничтожено Тэнхайнем, но он никогда не забывал о теле, которое было дано ему его родителями. Каждый раз, когда он вспоминал об этом, его сердце наполнялось ненавистью к Тэнхайню. Спустя некоторое время Ван Линь вздохнул и снова успокоился. Он переместил свою душу и быстро окружил другой синий ледяной кристалл. Его снова охватила сильнейшая боль. На этот раз Ван Линь был подготовлен, поэтому он сохранял спокойствие. Новая информация потоком врывалась в его душу и тут же усваивалась. Совсем скоро его душа уже оказалась на грани. Она рухнула и вскоре снова окружила его в виде овального кокона. Перед ним снова возникло пустое пространство, наполненное бесчисленными пятнышками света. На этот раз он наблюдал за тем, как древний бог очищает таблетку. Он делал это с помощью линкцы бесчисленных планет. В глазах Ван Линя эта таблетка выглядела крайне грубой. Она была похожа на шар из грязи, который выпускал ужасающее количество линкцы, но как бы вы ни смотрели на него, он не был похож на таблетку. После того, как Тусы принял таблетку, трещины в его теле стали гораздо тоньше и между трещинами появились бесчисленные узоры, которые испускали очень таинственную ауру. Когда древний бог двигался, узоры создавали иллюзию и выглядели как живые. Когда гигантский кокон снова разрушился, тело Ван Линя стало немного тверже. Время медленно шло. Ван Линь продолжал поглощать наследие знаний Тусы. После поглощения одного ледяного кристалла, он двигался дальше к следующему. После 34 го ледяного кристалла его душа полностью затвердела. Как бы пристально вы ни смотрели, теперь вы не смогли бы найти никакой разницы между его душой и реальным телом. Что касается волос, то они все еще были белыми, как и прежде. Ван Линь сделал глубокий вдох и принялся тщательно рассматривать свое тело. Все его чувства, будь то осязание, обоняние, слух или вкус, ничего не отличалось от реального тела. Постепенно сердце Ван Линя все больше наполнялось сомнениями. Он всего лишь поглотил наследие знаний древнего бога, но почему его душа превратилась в тело? Это тело, кроме того, что не имело дзи дана, было точно таким же, как обычное. Ван Линь ненадолго задумался, а затем порезал левую руку. Из раны пошла красная кровь, глядя на которую, Ван Линь, наконец, понял, что он действительно восстановил свое старое тело. Он закрыл глаза, и после проверки души заметил, что в ней не было никаких изменений. Внутри его души вокруг сущности пожирателя душ по кругу вращалось яркое сияние, и после каждого такого вращения его душа увеличивалась. Внутри его души, будь то пространство сферы, отражающие небеса или область Цзи, все оставалось прежним. Тщательно осмотрев тело, он открыл глаза и сжал кулаки. Ван Линю не нужно было много времени, чтобы привыкнуть к телу, которое сформировала его душа, ведь, в конце концов, это было первоначальное тело. Когда он пошевелил кулаком, сердце Ван Линя наполнилось радостью. Он поднял голову и произнес с ледяным взглядом: «Тэн Хаянь, когда-то ты разрушил мое тело, но теперь мне удалось преобразовать его. Как только я достигну стадии Янинь, я доберусь в страну Чжао и убью всю семью Тэн. Эту ненависть может успокоить только кровавая месть. Только души всех из семьи Тэн могут успокоить мое сердце». Глаза Ван Линя загорелись. Когда он впервые прибыл в это место, он не ожидал, что там будет 94 ледяных кристалла. Это нарушило его изначальный план. С самого начала он хотел поглотить наследие знания и найти чернильный камень, необходимый для флага ограничения, а затем вернуться к своему телу и покинуть землю древнего бога, где он был в ловушке в течение многих лет. Если бы все пошло по его плану, то на этот раз Ван Линь отхватил бы огромную добычу. Мало того, что ему удалось научиться искусству ограничений, он также изучил способ изготовления флага ограничения. Ему удалось получить дорожные сумки горбуна Мэна и древнего императора. Конечно, у него еще была ловушка зверя и 20 духовных камней высшего качества. Если учесть еще 10 инструментов, то на самом деле он собрал богатый урожай. К тому же у него имелось самое ценное из всего – наследие знаний. Но узнав, что здесь было 94 ледяных кристалла, Ван Линь стал гораздо осторожнее. Если бы он смог попасть в это место, то смогли и остальные. Но после столь долгого времени никто так и не явился. Было очевидно, что произошли какие-то изменения. Что еще более важно, в месте, где Ван Линь спрятал свое тело, также остались все его дорожные сумки. Но это место находилось между двумя разломами, так что он не слишком переживал о своей безопасности. Но если его тело пробудет слишком долго без души, то могут возникнуть осложнения. Однако так как Ван Линь сформировал новое тело, он наконец мог немного расслабиться. Время шло, скорость слияния Ван Линя с ледяными кристаллами постепенно снижалась. На 57-м кристалле, после того, как Ван Линь вышел из кокона, между его бровей образовалась бледная звезда. Ван Линь тихо сидел в коконе, скрестив ноги. Он закрыл глаза, а спустя какое-то время снова открыл. Они излучали таинственный свет. Хотя сейчас Ван Линь выглядел, как тот юноша из страны Чжао много лет назад, его аура все же была совершенно другой. Теперешний он, с распущенными белыми волосами, был похож на чрезвычайно опасного незнакомца, прямо как дикий зверь, от которого в сердцах людей стыла кровь. Звезда у него на лбу появилась после того, как он поглотил 57 и краткое ледяной кристалл. Когда это случилось, Ван Линю показалось, словно его разум поразила молния, и он стал мыслить яснее. Он хорошо помнил, что на лбу древнего бога Тусы было 8 звезд. Он вспомнил, что независимо от того, было ли это очищение сокровища или таблетки, для всего этого требовалась таинственная сила звезд. Но звезды на лбу Тусы были красными, а звезда на его голове имела лишь слабый контур. На самом деле, если не присматриваться, ее можно было и не заметить. Хотя он не знал, как получить остальные звезды, Ван Линь думал, что когда он поглотит все ледяные кристаллы, он сразу обо всем узнает. Хотя Ван Линь многого не знал о звезде, после поглощения более 50 ледяных кристаллов он получил представление о том, почему его тело было преобразовано. Древние боги были сосредоточены на культивировании тела. Каждый древний бог использовал всю поглощенную линкци, чтобы культивировать свое тело. В результате, несмотря на то, что они были древними богами, их тела в итоге достигали предела и прекращали становиться сильнее. В этот момент возникала необходимость расширить тело, иначе дальнейшее культивирование будет невозможным. Только за счет расширения тела можно было достигнуть более высокого уровня. Можно сказать, чем крупнее было тело древнего бога, тем больше линкцы в нем хранилось. Дойдя до предела, тело древнего бога проходило через преобразование. Это можно было считать достижением новой стадии культивации. Каждый древний бог проходил через это множество раз. Чем больше он испытывал, тем сильнее становился. И после каждого преобразования душа древнего бога тоже увеличивалась. Среди древних богов не было никаких уровней культивации, лишь душа и сила тела. Наследие знаний, которое поглотил Ван Линь, содержало прижизненные воспоминания Тусы. Несмотря на то, что Тусы умер довольно рано, во время практики божественной техники трансформации льющихся чернил, он прошел через преобразование тела 8 раз. Каждое преобразование тела было незабываемым опытом для древних богов. В конце концов, оно предназначалось для того, чтобы стать сильнее. Так как Ван Линь поглотил лишь небольшую часть наследия, изменений пока было немного. После того, как он здесь оказался, Ван Линь полностью поглотил только один ледяной кристалл из 94, и способность к преобразованию запустилась автоматически. Таким образом, тело Ван Линя начало преобразовываться, используя свою душу как ядро и память в качестве шаблона. В том, что Ван Линь проходил процесс преобразования тела, не было ничего особенного. На самом деле все, кто получал наследие, проходили через это. Но когда тело Ван Линя преобразовалось, это позволило ему восстановить свое первоначальное тело. Хотя это тело выглядело вполне нормально, по сравнению с обычными культиваторами, он был гораздо сильнее. Если Ван Линь сможет пройти через 8 преобразований, то его тело будет таким же, как у древнего бога. И тут Ван Линя посетила безумная идея. Может, 8 звезд на лбу Тусы как-то связаны с его преобразованиями. Если это действительно так, то это объясняет, почему у него самого лишь одна звезда на его лбу. В конце концов, его тело преобразовалось только один раз. Но, судя по всему, преобразование его тела еще не завершилось. В противном случае, звезда у него на лбу не была бы бесцветной и слабой. Но это было лишь его предположением. Поглотив 57 ледяных кристаллов, осколки разбитых песнопений, техникой воспоминаний начали становиться полными. Это привело к тому, что его душа впала в хаотичное состояние. Время от времени душа Ван Линя путалась, и ему начинало казаться, что он был Тусы или же Ван Линем. Это хаотическое чувство вызывало в его сердце чувство обреченности. Несмотря на то, что Тусы был мертв и он не мог овладеть телом Ван Линя, ему казалось, что если он поглотит все наследия знания и на секунду потеряет над собой контроль, Тусы захватит его сознание и заставит забыть свою истинную сущность. Из-за этого скорость поглощения наследия снизилась. Только после того, как Ван Линь полностью поглотил один ледяной кристалл, он перешел дальше к следующему. После этого хаотическое чувство в его душе утихло. Хотя время от времени он начинал терять контроль, он был в состоянии сохранить свою сущность. Хотя скорость значительно снизилась, главным было сохранить устойчивость. Ван Линь не спешил и продолжал медленно поглощать наследие. Время быстро пролетело. Ван Линь полностью потерял счет времени. Каждый раз, когда он выходил из своего кокона, его душа впадала в состояние хаоса на неизвестное количество времени. Глава 199. «Земля древнего бога», финал. Ван Линь хорошо помнил, сколько ледяных кристаллов он успел поглотить. После 70 го ледяного кристалла поглощение стало отнимать больше времени. Чем больше кристаллов Ван Линь поглощал, тем больше воспоминаний они содержали, и после того, как он вырвался из кокона, он первым делом проверил свое тело. Пока он поглощал все больше и больше наследия, его предположения подтвердились. Звезды на лбу указывали на количество преобразований, через которые проходило тело. После каждого поглощенного кристалла цвет звезды у него на лбу становился более ярким, и одновременно Ван Линь ясно ощущал, как его тело менялось. Со временем Ван Линь почувствовал прочность в своем теле. Казалось, что он шел по следам древних богов. Хотя внешне его тело выглядело совершенно нормальным, внутри оно претерпело огромные изменения. После 70 ледяных кристаллов оно стало чрезвычайно прочным. У Ван Линя загорелись глаза. Он прикинул и решил, что его нынешнее тело сможет выдержать удары культиватора на стадии формирования духа. Время шло. Теперь в пространстве, в котором находилось наследие знаний древнего бога, не осталось ни одного кристалла. Здесь присутствовал лишь гигантский темно-синий кокон. Кокон был необычным. На его поверхности было множество трещин. Если внимательно присмотреться, то можно было бы сказать, что они выглядели как трещины на коже тусы. Этот гигантский кокон находился здесь нетронутым многие годы. Окружавшее его пространство словно было приглушено неизвестной силой. На протяжении многих лет здесь не было никаких изменений. Тело Ван Линя находилось внутри кокона. Его сердце уже давно перестало биться. Он пребывал в предсмертном состоянии. Его душа была в полном беспорядке. На поглощение последнего ледяного кристалла он потратил больше времени, чем на все предыдущие 93 кристалла вместе взятые. Его душа была погружена в воспоминания древнего бога. Он пережил события со дня рождения Тусы, до того момента, когда он решил практиковать божественную технику трансформации льющихся чернил, словно он сам был там. Пережив все это, у Ван Линя даже было ощущение, что он сам был древним богом. Ранее Ван Линь всегда избегал такой путаницы, но сейчас, на последнем ледяном кристалле, это чувство вырвалось наружу. Из-за этого душа Ван Линя осталась в дремотном состоянии. Через какое-то время из гигантского кокона начал доноситься треск. Треск продолжал нарастать. Многочисленные трещины, которые уже покрывали его, начали разрастаться. Вскоре раздался хлопок и кокон треснул. Из кокона вышло тело. У этого человека были черные глаза и белые волосы, лицо вполне обычное, но вокруг него витала тираническая аура. Сейчас его глаза были закрыты, а сердце стояло на месте. Он не подавал никаких признаков жизни. Через какое-то время он закрыл глаза, в которых, казалось, таилось бесконечное могущество. Ван Линь медленно выдохнул, а затем осмотрел свое тело. Поглотив 94 и краткое ледяной кристалл, он ясно почувствовал, насколько сильным стало его тело. Хотя он еще не проверял новые возможности, он был уверен, что это тело поможет ему достичь своей цели и принесет много пользы. Вспоминая, как он поглотил последний ледяной кристалл, его сердце сжалось. Если бы он не принял меры предосторожности, как после 50-го ледяного кристалла, когда он замедлил скорость поглощения, чтобы они смогли усвоиться, то после 94-го ледяного кристалла он мог сойти с ума и до конца жизни считать себя тусы. Из-за прочной основы, которой он добился, он мог выдержать бурю и сохранить свою сущность. Глаза Ван Линя загорелись. Воспоминания, которые он получил из наследия знаний, были почти завершенными, но в его сердце все еще жили сомнения. Воспоминания, которые он получил, рассказывали о Тусы все с момента рождения до того времени, когда он начал практиковать божественную технику трансформации льющихся чернил, но о его смерти не было никакой информации. Ван Линь задумался. Он внимательно посмотрел по сторонам. Он был уверен, что ледяных кристаллов было больше 94. Если это так, то почему оставшиеся были не здесь? Ван Линь нахмурился, но зацикливаться на этом не стал. Он зашевелил обеими руками, чтобы сформировать печать, потом заговорил на языке древнего бога. «Откройся». Перед ним сразу же открылся разлом, внутри которого было три черных, светящихся камня. Ван Линь схватил три камня правой рукой, и когда он сделал шаг вперед, из-под его ног распространилась зыбь. Он сделал три шага, и его тело полностью исчезло. Эти три камня были ключевым материалом для изготовления флага ограничения. В разломе в меридиане древнего бога было бесчисленное количество ограничений, расставленных в форме кольцо вокруг определенного места. Эти ограничения испускали опасный запах. Вдруг за пределами кольца появилась фигура с белыми волосами. Появившись, он тут же посмотрел на кольцо. Осмотрев его и убедившись, что в нем не было никаких изменений, он подошел ближе. Казалось, что эти ограничения утратили свою силу, потому что ни одно из них не активировалось. Пока он шел к центру кольца, с каждым шагом все ограничения на пути постепенно исчезали. Этим человеком был Ван Линь, а ограничения установил он сам ради собственной безопасности и защиты дорожных сумок с сокровищами. Хотя он считал это место безопасным, так как на самом деле оно находилось не в Меридиане, а в особом пространстве, созданном из воспоминаний наследия, Ван Линь всегда соблюдал осторожность, поэтому расставил много защитных ограничений. Войдя в ограничения, его взгляд остановился на его старом теле и дорожных сумках. Ему стало жаль старое тело, которое уже сгнило. Тут же остались следы линкцы, высвободившиеся из Гзидана в его теле. Рядом с телом были какие-то сумки. Ван Линь вздохнул. Если бы он не преобразовал тело после того, как получил наследие памяти, то не получил бы новое. Он положил правую руку на грудь своего старого тела. Бездыханная оболочка вдруг начала испускать мощную линкцы. Вскоре на старых руках и ногах стали появляться трещины, которые продолжили распространяться. По мере того, как трещины становились шире, колебания линкцы усиливались. В конце концов, его тело полностью разрушилось, и из него выплыл Гзидан размером с кулак. Вокруг разрушенного тела появились бесчисленные цветные пятнышки. Увидев Гзидан, он испытал знакомое чувство. В конце концов, это был Гзидан, который он сформировал сам, и эту связь не могло разрушить время. Ван Линь протянул правую руку, и Гзидан полетел к нему. Как только Гзидан коснулся руки, он исчез в его теле и направился к морю Ци Прим Ред, оно же Дантянь, центр энергии Ци в теле. Всего их три. Достигнув моря Ци, он начал медленно вращаться на месте. Волны линкцы захлестнули тело Ван Линя. Он закрыл глаза и проверил свое тело. Затем он вновь открыл глаза, посмотрел на остатки своего старого тела и сформировал ручную печать, зарычав «Адское пламя». Когда слова слетели с его губы, смешанные с остатками тела синие точки собрались воедино, чтобы сформировать синее пламя. Ван Линь открыл рот и вобрал его в себя. Оно исчезло в его море Ци. Ван Линь взмахнул правой рукой, после чего дорожные сумки рядом с телом прилетели одна за другой ему в руку. Вскоре после этого его рука засветилась, и из ниоткуда появился черный плащ. Надев его на себя, Ван Линь сделал выпад рукой, образовав разлом. Без лишних колебаний он вошел внутрь. Он снова появился в том месте, где хранилось наследие знаний. Ван Линь глубоко вздохнул и осмотрелся по сторонам. Убедившись, что все было так же, как и прежде, он начал повторять очень сложные песнопения на языке древнего бога. Из-за печати, которую он сформировал своей рукой, перед ним повисла завеса из яркого света. Его слова действовали как невидимая рука, которая расширяла световую завесу. Вскоре она стала достаточно большой, и на ней появился образ древнего бога. Ван Линь уже был хорошо знаком с давлением, которое сопровождало иллюзию древнего бога Тусы, так что он сохранял спокойствие. После того, как появился образ Тусы, 8 звезд у него на лбу испустили 8 лучей света, которые образовали водоворот в форме восьмиугольника. Глядя на изображение Тусы, Ван Линь подумал: «Земля древнего бога, прощай». Глава 200, Юньфэй, море демонов, хаотическая разбитая звезда, Примрет. Если кто-то забыл, хаотически разбитая звезда – самое опасное место во внутренней зоне моря демонов. Это было кольцо, образованное осколками огромных разбитых планет. В этом месте была таинственная сила, и неважно, на входе или выходе, каждому нужно было столкнуться со многими воплощениями с таким же уровнем культивации, как и у тебя самого. Только после победы можно было пройти внутри или выйти из таинственного кольца. Здесь было довольно опасно, поэтому немногие сюда попадали. Два меча из света, следуя друг за другом, направились к этому месту. Меч впереди был немного тусклее. Внутри света была молодая женщина с поджатыми губами и бледным лицом. На ней был зеленовато-красный наряд. У нее была тонкая талия, и она выглядела очень красиво. В свете позади стоял мужчина средних лет с квадратным лицом и густыми бровями. У него были большие, словно колокола, глаза. Когда он взглянул на молодую женщину перед собой, его лицо расплылось в насмешливой улыбке. Меч у него под ногами был очень прочным. Эта погоня явно не стоила ему слишком больших усилий. Когда он посмотрел на женщину, его глаза стали еще холоднее. Расстояние между двумя источниками света быстро сокращалось. Молодая женщина смотрела вперед, на хаотически разбитую звезду, и ей в голову пришла идея. Она убегала уже несколько месяцев, и в последнее время, куда бы она ни бежала, этот человек везде находил ее. Если бы она не использовала секретную технику побега своего хозяина, ее уже давно поймали бы. Но на использование этой секретной техники затрачивается слишком много духовной силы. Использовав ее несколько раз, у женщины просто не оставалось сил. Под давлением она запаниковала и не обратила внимания на то, куда направляется. Не осознавая этого, она прибыла к хаотически разбитой звезде. Когда она поняла это, она хотела изменить направление движения, но как раз в этот момент человек снова ее догнал. Выбора у нее не осталось, теперь она могла двигаться только вперед. Вскоре двое начали приближаться к кольцу, образованному разбитыми звездами. Она понимала, что человек позади не использовал полную силу, а лишь играл с ней. Он давил на нее, вынуждая двигаться вперед. Она должна была быть осторожной, чтобы не войти в кольцо хаотически разбитых звезд, но расстояние до него становилось все меньше и меньше. Цань Кунь преследовал ее, не напрягаясь. Его интересовал предмет, который находился у этой женщины. Если бы она резко не использовала технику побега несколько раз, он бы давно ее поймал, но теперь в панике она побежала к хаотически разбитым звездам. Казалось, что даже небеса помогают ему. При этой мысли его улыбка стала еще шире и холоднее. Мрачный голос Цань Куна медленно произнес: «Юнь Фэй, перед тобой хаотически разбитые звезды. В море демонов это очень опасное место. Еще никто никогда не проходил через него, полагаясь на одну удачу. Ты хочешь рискнуть?» Лицо женщины еще больше побледнело, а горечь в ее сердце увеличилась. Когда она была в 5 футах от хаотически разбитых звезд, она вдруг остановилась и обернулась. Женщина с мрачным лицом посмотрела на Цань Куня. Кусая губы, она сказала: «Старший, я забрела сюда случайно. Зачем тебе убивать меня?» Рот Цань Куня дернулся. Меч у него под ногами остановился в 10 футах от женщины. Он взглянул в сторону хаотически разбитых звезд позади нее, затем усмехнулся и сказал: «Я здесь только по приказу. Твоя вина в том, что ты взяла нечто, что тебе не принадлежит». Женщина рассмеялась. Она достала кусок нефрита из дорожной сумки и, глядя на Цань Куня, прошептала: «Это принадлежит моему хозяину. Разве я не имею права его взять? Старший, в заколдованном дворце есть копия. Даже если я заберу его, на заколдованном дворце это никак не скажется». Взгляд Цань Куня остановился на куске нефрита. Выражение его лица было наполнено жадностью. Его задачей было убить эту женщину и забрать нефрит. На этом куске нефрита была размещена печать из заколдованного дворца. Цань Кунь знал, что даже если бы он получил камень, он не смог бы его использовать. И эта женщина по имени Юнь Фэй, хотя ее личность была неоднозначной, могла использовать этот нефрит, иначе она не смогла бы украсть его. Именно из-за этой серии событий он не убил ее, а внимательно следил за ней. Цань Кунь мрачно произнес: «Я не знаю, повлияет ли на заколдованный дворец отсутствие нефрита или нет, но если я заберу его себе, то получу выгоду».